Они шли под дождем и молчали. Не то чтобы его тяготило молчание. Прежде молчать Саше ему было легко. Но теперь, когда ему хотелось сделать вид, будто все по-старому и ничего не произошло, он искал веселых, легких слов и не находил. Давным-давно он ничего не рассказывал ей о редакции, о шефе, о Петре Петровиче, который так помог им когда-то с ремонтом. Давно не повторял Саше философских изречений Петра Петровича. Сегодня Петрович, начал он было и умолк. Что ж Петрович сегодня, а Петрович вчера, а месяц назад? С мужеством отчаяния он все же попытался закончить. Сегодня Петрович заявил и опять умолк. Она вздохнула с облегчением. Она слишком знала звук его правдивого голоса, чтобы спокойно слушать этот новый, притворяющийся голос. А дождь все хлестал. «Не очень-то подходящая погода для выхода в свет», — пробормотал он. И вдруг остановился, подняв руку. Машина с клетчатым поясом резко затормозила у самого тротуара. Митя распахнул дверцу, и они сели в такси. Здесь молчать было легче. Дворники неутомимо сновали по стеклу. Влево, вправо, влево, вправо. Но стекло все равно заливало дождем. Оба напряженно смотрели на узкие снующие палочки. Смотрели так пристально, словно от этого зависела их судьба. Когда они поднимались по лестнице, Саша вдруг сказала задумчиво, своим обычным, ненапряженным голосом. «А знаешь, отчего мне здесь все знакомо? Тут живет мой прежний подопечный, Тонин сынишка». «Я помню, обрадованно, словно хватаясь за соломинку, — сказал Митя. Он еще болел корью и коклюшем». «И воспалением легких, — сказала Саша». И оба они говорили это весело, как если бы прошлые болезни мальчика были точкой опоры и причинившие когда-то столько забот. И вдруг теперь перебросили шаткий мостик между нею и Митей. Саша уверенно идет по знакомому коридору прямо к двери Дмитрия Ивановича и, нажав ручку, открывает дверь. На большой широкой такси сидит мальчик лет 5. От того, что такта большая и покрыта яркой тканью, ребенок кажется на ней одиноким и очень маленьким. Он посмотрел на вошедших вопросительно и застенчиво, пожалуй, даже чуть испуганно. Саша молча протянула к нему руки. Секунду поколебавшись, он сполз с такты, и, минуя Митю, пошел к ней навстречу. Светловолосый, худенький, и левый глаз косит. Она взяла Федю на колени, и он спросил, «Как тебя зовут?» Она крепко обхватила его. Ее руки уже соскучились по таким маленьким. И слушала его, не слушая. «Ты умеешь рисовать?» — спрашивал он. «А ты умеешь лепить из пластилина?» «Наташа! Ты знаешь Наташу?» «Это моя тетя. Она мне купила пластилин, я привез. Хочешь, покажу?» Косина делала его лицо то ли испуганным, то ли жалким. Он походил на зайчонка и косым глазом, и тем, что был такой беленький и худой. Поливанов, присев к столу, разговаривал о чем-то с хозяином дома. Королев был совсем не такой, каким его представлял себе Митя. Он был гораздо моложе, Сашин сверстник. Янтарные глаза, на носу веснушки, большой выразительный рот. Он был очень прост, этот Королев, и Поливанову было с ним легко. «Славный ты парень! Саша недаром все толкует мне про тебя». «Толкует? Толковала!» Оба, переговариваясь, поглядывали на Сашу. Митя давно не видел ее такой веселой.